Христосовали с Анфимьевной, которая, надев широчайшее шелковое платье, стала похожа на часовню, с поваром уже пьяным и нарядным, точно комик оперетки, с горничной в розовом платье и множестве лент. Ленты напомнили Самгину свадебную лошадь в деревне. Но, отмечая все эти мелочи, он улыбался добродушно, потирая руки, снимал и надевал очки, сознавая, что ведет себя необычно. Возникали смешные желания, конфузившие его. Хотелось похлопать Митрофанова по плечу, запеть «Христос воскресе!», сказать Варваре ласковые и веселые слова. Варвара была вся в светлом, как невеста, и была очень красива, задумчива, тиха. Это тоже волновало Самгина. Он стоял у стола, убранного цветами, смотрел на улыбающуюся мордочку поросенка, покручивал бородку и слушал, как за его спиною Митрофанов говорит: «Господин Долганов есть такой, доказывал мне, что Христа не было. Выдумка, Христос! А хотя бы мне-то что? И выдумка, а все-таки есть, живет, живет! Варвара Кирилловна, в каждом из нас кусочек есть, вот в чем суть. Мы, голубушка, плохи, да не так уж страшно. Сядемте», — предложил Клим, любуясь оживлением постояльца, внимательно присматриваясь к нему, и находя, что Митрофанов одновременно похож на регистратора в окружном суде, на кассира в магазине «Мюр и Мерлис», одного из метрдотелей в ресторане «Прага», на университетского педаля и еще на многих обыкновеннейших людей. Он был одет в черную, неоднократно утюженную визитку, в белый пикейный жилет, воротник его туго на крахмальной рубашке замшился и подстрижен ножницами. Глотая рюмку за рюмкой зубровку, он ораторствовал: «Мы все от Христа пошли. И это для всех один путь. И все хотим благоденственного и мирного жития, чего и Христос хотел, да». «Один поэт», — сказал Клим, — то есть он не поэт, а диакон. «Диакон, да», — согласился или подтвердил Митрофанов. «Ну-с», — он сказал Христу, — «мы тебя и ненавидя любим, мы тебе и ненавистью служим». — Как это? — спросил Митрофанов, держа рюмку в руке на уровне рта. А когда Клим повторил, он, поставив на стол невыпитую рюмку, нахмурился, вдумываясь и мигая: — «Может быть, это и верно». — «Может быть, и верно, но как-то дерзко», — задумчиво сказала Варвара. — «Диакон, говорите?» — спросил Митрофанов. — «Что ж он, пьяница?» — «Эдкие слова в пьяном виде, — говорят, — объяснил он, выпил водки, просил: — «Довольно, Варвара Кирилловна, не наливайте больше, напьюсь». И снова заговорил: — «Ненависть я не признаю. Ненавидеть нечего, некого, а злиться можно на часок-другой, а ненавидеть, да за что же, кого? Все идет по закону естества и в гору идет. Мой отец бил мою мать палкой, а я вот ни на одну женщину не замахивался даже, хотя, может, следовало бы и ударить». — «А если это не в гору идет, а под гору?» — тихо спросила Варвара и заставила Самгина пошутить. — «Ты хочешь, чтобы я тебя бил? Невозможно представить!» — воскликнул Митрофанов, смеясь. Затем, дважды качнув головою, направо и налево встал: «Я, знаете, несколько того пьян, а пьяный я нехорош». Он снова, но уже громко рассмеялся и сказал тоже очень громко: «Пьяный я плакать начинаю, ей-богу. Плачу и плачу, и черт знает, о чем плачу, честное слово. Ну, спасибо вам за привет, за ласку». «Славный человек», — вздохнула Варвара, когда обстоялец ушел. Уже светало. В сером небе появились голубоватые ямы, а на дне одной из них горела звезда.

груди, и в их обнаженности было что-то от хвостовства нищих, которые показывают уродство свои для того, чтобы разжаловать. Зеркала фантастически размножали всю эту массу жирной плоти, как бы таявшей в жарком блеске огней, тоже бесчисленно умноженных белым блеском зеркал. Крылатая женщина в белом поет циничные песенки, соблазнительно покачивается, возбуждая, разжигая чувственность мужчин. И заметно, что женщины тоже возбуждаются, поводят плечами. Кажется, что по спинам их пробегает судорога вожделения. Нельзя представить, что и как могут думать и думают ли эти отцы, матери о студентах, которых предположено отдавать в солдаты, о России, в которой кружатся, все размножаясь, люди, настроенные революционно. И потомок удельных князей одобрительно говорит о бомбе анархиста. Размышляя об этом, Самгин на минуту почувствовал себя способным встать и крикнуть какие-то грозные слова. Даже представил, как повернутся к нему десятки изумленных, испуганных лиц. Но он тотчас же сообразил, что, если б голос его обладал исключительной силой, он утонул бы в диком реве этих людей в оглушительном плеске их рук. «Этих бесноватых следовало бы полить водою из пожарного бронспойта», — довольно громко сказал он. Варвара стоя бормотала. «Ватцы, как Ермоловы! Смотри, она точно лебедь! Иди!» На улице густо падал снег, поглощая людей, лошадей. Белый пух тотчас осыпал шапочку Варвары, плечи ее, ослепил Самгина. Кто-то сильно толкнул его. «Пардон! Ба! Это вы!» И, прижав Самгина к стене, Лютов в расстегнутом пальто, в шапке, сдвинутой на затылок, шепнул в лицо ему. «Министра-то, Боголепова-то, застрелили! Факт!» Повысив голос, он предложил. «Ужинаем! Кабинетик возьмем, потолкуем! Егор!» Он взмахнул рукою и точно выхватил из тучи снега лошадь, запряженную в маленькие санки, толкнул Самгина, шепнув ему. — Карпов, Попович, Егор, к Тестову! Варвар, Кирилл, вы на колени! Он действовал с такой быстротой, точно похищал Варвару. Самгин, обняв его, чтобы не выскочить из саней, ошеломленно молчал. Когда выехали на простор, кучер, туго повернув шею, сказал вполголоса: «Владимир Васильевич, полицейский, сказывал, студента министра убили». «Да ну, какого?» — быстренько с испугом спросил Лютов, толкнув Клима локтем в бок. «Своего будто. За что? Кто их знает? А как думаешь, бунтуются? Студенты, рекрута, всегда они... «Ну, катай скорее! Ах, черти!» «Он был старик?» — спросила Варвара. «Не очень!» — весело и громко ответил Лютов.